Каори Широсаки, 17 лет. Особенно имени напролом. Когда я увидела его в первый раз, повсюду раздавались гневные вопли. И вокруг нас скопилась толпа любопытных зрителей. После школы в этот день я взяла курс на крупномасштабный супермаркет в близлежащем городе. Шагала одна по улицам города. Вытащив свой телефон из кармана, я проверила почту. Учитывая блюда, которые нужно было приготовить, и продукты, что и требовались. Под мамины запросы походило только одно местечко. Как бы там ни было, мы обладаем такими яствами и торжественным столом, что любые профессионалы готовы были бы биться друг с другом до последнего. И отдали бы все за то, чтобы удостоиться чести сервировать и украшать наш стол в доме Широсаки каждый день. Я этому, конечно, несказанно рада. Но выискивать ингредиенты и пряности после школы — это как-то... Ну да ничего. Раз я счастлива за дегустацией и открытием для себя разных новых блюд, то все нормально, верно? Когда мама просит «пожалуйста», я даже не задумываюсь об отказе. Мама обычно собрана, подходит ко всему с достоинством и добрая, недосягаемый для меня идеал. Но когда она злится, то воистину пугает. Кажется, будто в ней живет неведомая сущность, чью истинную природу невозможно разгадать. Это трудно объяснить словами. Папа часто говорит так. «Дьявол Широсаки! О, дьявол Широсаки! Отпусти меня, грешного, Боже! Помилуй меня!» Мне правда очень жаль. Я зазнался, как я мог. И затем он прошибает лбом пол, символизируя поклон. Что есть дьявол Широсаки? Когда я гуляла одна одинёшенька, не особо вдаваясь в мысли, на горизонте показался супермаркет. В этот момент нечто неприятное порезало мне слух. Слышь ты, бабуль, это в натуре брендовая одежда, редкая вещь. А такого ты не отделаешь одними извинениями. Высекла бабуся, врубилась, ты въехала, куда влипла. Мне правда очень жаль, я заплачу вам за прачечную. Как я уже сказал, этого недостаточно! Услышав гневный возглас, я в раздражении повернула голову. Увидела испуганного и заплаканного малыша. А перед ним стояла старушка, что непрерывно и энергично для своих лет кланялась. Она склонила голову перед одним из школьников. От него исходила такая энергетика, что хотелось держаться от него подальше. Прошу прощения за мои мысли, но выглядел он как отпетый хулиган. Присмотревшись повнимательнее, я заметила, что ребенок обронил такаяки. В натуре... брендовые джинсы хулигана, покрыв их соусом и оставив пятно. Понятно, ситуация проясняется. Что мне делать? Обстановка накаляется, и мне стоит вмешаться и помочь. Сложно сказать наверняка, так уж ли цены эти крикливые джинсы, о которых так трепетно отзывается хулиган или нет. Но быть настолько редкими, чтобы он разглагольствовал о том, что прачечная не в силах отбелить пятно, и пытался при этом содрать плату в столь людном месте... это остается для меня нерешенной загадкой. По крайней мере, угрожать этой извиняющейся бабушке неправильно. Но... так страшно! Я не могу пошевелиться, даже шаг вперед сделать. Чем больше я рассуждаю о том, что мне нужно им помочь, тем сложнее двинуться с места. У него колючий взгляд, светлые волосы. И всем своим видом он говорит, что ему угрожать, как мне дышать. Насилие во второй я... жуть. Ноги подкашиваются. Кто-нибудь. Тоненьким, едва слышным голосом пискнула я, прося помощи у невесть кого. Я посмотрела по сторонам. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Хоть я и понимала, насколько жалко в данный момент перекладывать всю ответственность на других. Но в тот момент, когда женщина моляще озиралась вокруг, выискивая поддержку окружающих, все они как один отворачивались. Но я не имею права называть их небрежными, как лед. Нет, ведь я сама от них ничем не отличаюсь. Точно, лучше позвоню Шидзуночке и Кукикуну, и Рютарукуну тоже. Я вспомнила друзей моего детства, которые каким-то образом могли так здорово отбиваться. И в панике достала телефон, в надежде набрать их номер. Как только мои пальцы коснулись кнопок, ситуация кардинально изменилась. Лады, просто дай мне все, что есть у тебя в кошельке. Если этого будет недостаточно, ты всегда сможешь сходить в банк, верно? Давай же, а я пока похороняю твою сумочку. Мало ли что может случиться. Это же... Ты разве не должна взять ответственность за то, что натворил твой пацан? Или чё, имеешь что-то против? Видимо, мужчина подбивал ее сходить в банк и снять деньги. Мне все тревожнее. Даже забыла позвонить. Ох. Шидзуночка и остальные, они не прибудут вовремя. Мне надо что-то предпринять. Моя голова кружилась и кружилась в водовороте мыслей, пока я сетовала на себя. Какая же я никчемная. О, как страшно. Страшно, но... Ладно, тогда я просто вооружусь женской отвагой. Я уверена, что кто-то когда-то так это произнес, да? Значит, пойдем на пролом. Я уж была собралась пойти на пролом. Моя дурная привычка, за которой меня постоянно выговаривает Шидзуночка. Как и Куки-кун. Как в это мгновение... Извините. Не простите ли вы их, если я дам вам свой кошелек? Прежде чем я что-либо осознала, прямо перед ними, как из ниоткуда, появился парень. Должно быть примерно моего возраста. Школьная форма у него другая. Тем не менее, видно, что он школьник из этой местности. Я вот уже собралась сделать шаг вперед, занесла ногу и остановилась. Вытаращилась на него. Обычный парень. Он не сверкает внешне, как Куки-кун. И не такой крупный, как Рютаро-кун. Его брови стыдливо изогнулись. А сам он выдавил неуклюжую улыбку. Признаться честно, такое чувство, что таких парней ты найдешь где угодно. И все же мой взгляд притянулся к нему как магниту. А ты еще кто такой? Нечего соваться в чужие дела, а то я тебя ща урою! Нет, пожалуй, все так и есть. Я здесь посторонний, однако. Знаете что? Опуская плату за чистку, мне показалось, что лучшим решением для всех будет... Хоть он и не особо разборчиво проговорил, парень вот так запросто встает между хулиганом и бабулей с ребенком. Смущение кланясь глубоко-глубоко, создавая впечатление внутренней растерянности. В каком-то смысле, его поведение можно назвать довольно уклончивым. Тем более он не мог прочесть обстановку, что вызвал негодование со стороны хулигана. «Тогда заплати на ее месте. 1 000 000». На свой лад начал вести переговор хулиган. Да только парень лаконично закончил. «Невозможно!» «Да!» Пришел мне вдруг в голову неподобающий возможный ответ мальчика. Ответ прямой, как стрела. Он еще бы склонил свою голову на бок. И мне это даже показалось милым. Хулиган неподдельной злости хватается за куртку парня. Видимо, тот уже какое-то время потеет. И что-то лихорадочно из себя выдавливает, едва можно разобрать. Хулиган же этого не выдерживает и отталкивает мальчика прочь. В его глазах зажглось опасное пламя. Мне знаком этот облеск. Куки-кун часто ввязывается в драку. Его глаза отсвечивают так же. Я знаю по опыту. Поэтому я попыталась закричать, чтобы привлечь внимание, но... Мальчик тихо застонал. Его пнули в живот. Следуя моим предположениям, хулиган прибегнул к насилию. Все в порядке, правда? Беспокоясь о мальчике, старалась охладить пыл разгоряченного отморозка бабуля. В ее глазах блеснули слезы. Она ухватилась за край его одежды и дергает его. Словно воплощая все мои мысли в реальность, увидев данный акт насилия, незамедлительно собирается толпа. Люди достают телефоны, чтобы связаться с... Возможно, полицией? Точно, полиция! Надо было позвонить им с самого начала! Вот я идиотка! Куки-кун и остальные всегда стоят до последнего и встречают битву лицом к лицу, впадая в ярость и разнося все в пух и прах, совсем не заботясь о таких мелочах, как последствия, решая все на ходу. Я совершенно позабыла об этом, ведь я та, кто постоянно полагается на них. Трудно жить с пришитой головой. Пока я мысленно выдергивала все свои волосы, парень, сжатый в комочек на земле, поднял взгляд. Я поражена его невинностью, что отражалось на его лице. И бог знает, каким причинам. Мой разум подернулся мутной пеленой. Кажется, что по всему телу раскатился небывалый жар. И температура тела почему-то тоже повысилась. До весны же еще пару месяцев. Ситуация обостряется еще больше, когда я такая, как сейчас. Обильно потея, мальчик выдерживает боль. И, раскрыв рот, отвечает. «Пожалуйста, давайте продолжим наш разговор с оплатой за стирку. Если же нет, то мне придется последовать моей первоначальной задумке». Когда я услышала эту явную провокацию, мои глаза чуть не вылезли из орбит. Может ли быть, что этот мальчик, даже если он сам не способен на такое, привык к побоям? Возможно, хулигану пришла в голову та же мысль. И он выпучивается на мальчика. Ты просто ищешь повод для драки? Лады, поехали! Яростно взревел мужчина в джинсах и выставил перед собой кулаки, поглядывая на паренька. В тот момент, когда он собирался сказать «Давай, на меня!» «Правда, мне очень жаль! Так жаль!» Мальчик прерывает хулигана и просит прощения так громко, как только может. Его поклоны позавидовал бы любой актер. Так артистично он его выполнил. С поднятыми перед собой кулаками хулиган не знает, что тут творится, и как на это реагировать. А поклон его очень даже хорош. Шаг назад. Два. Окружающие стали останавливаться и засматриваться на мальчика. Не каждый день увидишь человека, простирающегося на полу в позе догедза. Скорее даже, я вовсе не удивлена таким поворотом событий и бурными эмоциями на их лицах. Мальчик кричит, кланяясь, падая ниц. И совсем не обращает внимания на окружающих. Серьезно, я серьезен! Это дитя обожгло свой рот при поедании такояки, что купила его бабушка. Из-за чего все вылилось так, что пролился соус на ваши штаны. Это поведение не может быть прощено. Это корень зла, что даже Бог не способен простить. Бог? Хотя не, но... Ве... Хулиган в смятении? Вся эта сцена, начиная от того, как малыш проливает соус на его штаны? Если даже это считается злом для всех. Ну, тем более добавим сюда и... Что даже Бог не способен простить. Плюс натурально громкие выкрики. Да. Это определенно будет смущать смотрящих это представление. Да и мальчик распростерся лицом по земле. Может, он от энтузиазма головой ударился? Или чего еще похуже? Ведь мальчик не останавливается на задуманном. Честное слово, для кого-то вроде вас. Какой-то 1 миллион, даже 5, нет, и 10 миллионов едва ли достаточно, чтобы покрыть весь ущерб и выразить искреннее соболезнование вашей одежде. 1? 10? Нет, погоди. Так много все же не стоит. Хулиган объят паникой и дает задний ход. А бабушка тоже не может прийти в себя. В том числе и окружающие в ступоре. Не верят в происходящее, дружно выражая одну мысль. Он что, на полном серьезе? Что же это такое делается? Все стремительно обернулось такой суетой. Непорядок. Но, это невозможно для нее. Ее подгоняют мысли об оплате долга, оставленном ее мужем. И она может навещать своего внука лишь раз в год. Каждый божий день она живет в страхе. Фактически выживает свои дни, выжимая последние с пенсии. Даже сегодняшние такояки. Насколько же ей пришлось урезать бюджет на еду ради такой, казалось бы, мелочи? А? Так вот у нее какие обстоятельства. Я потрясенно посмотрела на нее. Остальные? И хулиган тоже, учащенно заморгали, опешив окончательно и бесповоротно. Только бабуля засмущалась и отрицает все сказанное. Мой муж жив, и никакого долга у нас нет. По крайней мере, попыталась возразить она, но ее прервали. Так, пожалуйста, кто-нибудь как-нибудь, будьте же так добры, проявите хоть каплю сострадания, простите ее, пожалуйста, прошу, имейте совесть показать широту вашего сердца. Разнесся повсюду крик парня. Что это? Что с этой ситуацией? Думаю, все в голове вертится та же мысль. Но в определенном смысле это подействовало. Хулиган покраснел. Вот оно что, я поняла. Как бы мне поточнее выразиться. Лечь на землю, в месте, где полно-полно народу. А затем разыграть сцену извинений, униженно кланяться. Сразу создается ощущение, что судья выносит приговор. Ты какой-то больной на голову. Вылезь непонятно откуда, ведешь себя так, будто знаешь все об этой старой кошо... Естественным казались слова хулигана. Но прежде чем он продолжил... Мне так жаль! Парень снова принялся извиняться, как на духу выпалив так громко, как только мог. Все еще плашмя падая на землю, как кирпич. Пожалуйста, прости и избавь нас от 10 миллионов, иначе мы умрем! Стой, стоять, никто не говорил здесь! Умоляю, прости нас, прояви доброту своего сердца! Умолкни, твоего прощения! Хулиган силился прекратить фонтан его слов. И пытался остановить мальчика от падения ниц. И кричал как резанный, и топал на него, и пинал, и дергал за волосы. Все пытаясь поднять мальчика. Плевал на него. Но тот прижался к земле, не прекращая делать поклоны. Повторяя раз за разом, словно молитву, свои искренние извинения. Хулиган пришел в ужас. Даже окружающие были в диком смятении. Старая женщина дрожит, подавляя в себе приступ смеха. Похоже, что обе стороны на грани от срыва. И парень попал в яблочко. Боже мой, ну кто так себя ведет? Еще и на людях. Все, с меня хватит, я ухожу отсюда, прочь! Это че? Нас подожди! Двое мужчин, засуетившись, бросились следом за ним. Вокруг меня стояла такая деликатная, пикантная обстановка гробовой тишины, которую нельзя было описать словами. Почему-то никто не смел шелохнуться и тем самым нарушить ее. Мальчик медленно поднялся с колен. Пока все взгляды были устремлены на него, он поднял брошенный на землю кошель и передал женщине со словами «Вот». «Эх, спасибо тебе!» Проговорила пожилая женщина и улыбнулась. отчего на ее щеках появились ямочки. Она все же улыбается им и благодарит. Благодарит и улыбается. «Нет, я прошу прощения». Неизвестно почему извиняется мальчик. «Здесь меня больше ничего не удерживает. Я домой. Пока». Бросил на прощение и умчался с такой скоростью, что мне показалось, будто ветер издал звук «вшух». «Ах!» Охнула старушка, но его уже и след простыл. Как бы сказать? Изумительный человек. Пока прохожие расходились, я стояла в одиночестве и смотрела, как он убегает. Коснулась груди, чувствуя, как она сжимается. «Ого-го! Шидзуночка, этот человек сразу же исчез из виду! Шидзунушка, ты слушаешь? Ты уже какое-то время как воды в рот набрала!» «Я все слышала. Десяток напоминаний об этой восхитительной позе лежа, позе Дагедзе». «Нет, Шидзуночка, это рассказ о великолепном мальчике, распростершемся в позе Дагедзе!» Я не настолько великолепна, чтобы так поступить!» «А, ты права, прости!» «Ну знаешь, Каори, ты сможешь поведать об этом случае завтра в школе. А сейчас ты раз за разом заставляешь меня выслушивать одну и ту же историю, да еще и посреди ночи. Как бы мне хотелось, чтобы ты была хоть чуточку благоразумней». «А, быть не может, уже так поздно? Прости меня, Судзунушка!» Я повысила голос, слушая свою лучшую подругу, Шидзуку Ейгаши, которая сонно пробурчала мне в ответ. «Случившееся сегодня ранее — это воздушное чувство, о которых я жаждала поделиться с той, кого называю Шидзуночкой. В 10 часов ночи. 4 часа, как я с ней болтаю. И она из-за меня до столь позднего часа на ногах. Я искренне раскаиваюсь за содеянное». Да все в порядке. Но прошу тебя, не начинай эту историю снова. Для тебя она нечто особенное, а, Каори? Подумай только, что я дожила до того дня, когда Каори неспокойна из-за парня. Ты так свободно отшивала, как отрезала бесчисленные такие же бесплодные попытки стольких парней признаться тебе. Но, похоже, твоя весна наконец настала. Куда это клонит Шидзуночка? По голосу слышно, что она счастлива, но... Я кожей чую, что она ухмыляется на том конце провода. Шидзуночка, о чем это ты? Я не занимаюсь фехтованием, как ты. Тогда что ты подразумеваешь под «отшивала, как отрезала»? И разве сейчас не все еще зима? Какая весна? Хаори, спасибо за столь приятную и столь же очевидную поправку. И я, может, и учусь фехтованию, но не кромсай людей направо и налево. Ты девушка с поистине термоядерными фразочками. Шидзуночка в ярости. Но что она хочет этим сказать? Ты в самом деле не осознаешь. Нет, все хорошо. Все то время, что я тебя знаю, у тебя такое впервые. Полагаю, оно у тебя на стадии «я заинтересована». Видимо, тебе придется дойти до этого самостоятельно. Но ты правда такая небрежная, когда дело доходит об этом? Ну вы только посмотрите. Разве мне, как твоей лучшей подруге, не подобает вмешаться и помочь? А заодно и внести ясность. Однако... На другом конце провода можно было услышать, как Шидзуночка говорит что-то неразборчивое для меня. Чувствуется, что говорит она это в неприветливом тоне. А, Шидзуночка? А? А, что такое? Шидзуночка вернулась к разговору со мной. Я решила понять другую причину, по которой я ей позвонила. Смущает, из-за чего-то мое лицо еще горячее. Спрашивается, почему? Вообще-то я хотела бы, чтобы ты немножко со мной прогулялась. О, что случилось? Ты что-то спотыкаешься на словах? Ее слова толкают меня в спину, и я прошу ее напрямую. Спасибо тебе, Судзунушка. В тот раз было бы здорово, если бы ты прошла со мной до школы этого мальчика. Чего? Шидзуночка, непонятно почему, выпала из разговора. Как я уже сказала, мне бы хотелось, чтобы ты пошла со мной в его школу. И поговорить с ним, может стать друзьями. Нехорошо. Мое лицо пылает. Не знаю почему, но мое лицо пылает. Я задрогала ногами и завернула свое одеяло. Покатываясь туда-сюда. Шидзуночка продолжила ведь нить разговора уже со сталью в голосе. Притормози-ка на минутку, ладно? Разве ты его не встретила только сегодня? Да, только вот поговорить не смогла, не выдалась возможности. Так почему же ты знаешь, из какой он школы? Несложно догадаться. Там есть лишь одна средняя школа, из которой ты можешь выйти в этом районе. И я разглядела его школьную форму. Совсем не трудно понять. Обычно Шидзуночка очень проницательна. и точна со своими расспросами. Но сейчас замолчала. Наверное, засыпает на ходу. Алло, Шидзуночка, у тебя, наверное, совсем силы на исходе, да? Да нет, извини. Кажется, я приоткрыла для себя зловещую сторону своей лучшей подруги, о которой мне бы лучше не знать. Я услышала, как она откашлялась. Ну, ладно, это вполне возможно. Я пойду с тобой. Видать, я уж слишком свыклась с режимом Каори. Вперед на пролом. Но ты часом не знаешь его имени, нет? Я надеялась, что смогу застать его как-нибудь и увидеть, как он подходит к передним воротам школы, может быть. И я могу дожидаться его там, где сегодня видела. Как-то так. Это попахивает сталкерством. Ну, раз ты не знаешь его имени, то полагаю, это все, что ты можешь сделать. Называть это сталкерством? Как же подло с твоей стороны, Шидзуночка! Но основательно обдумав ее вывод, мне больно признавать, что контраргументов от меня не последует. Я хотела подыграть ей еще чуток, затараторив все о том же. Верно, тогда я по-тихому достану его фото, и в этот раз точно не отступлюсь от своего слова. Приостановись-ка! Почему она останавливает меня с таким нажимом в голосе, а? Нехорошо, худо дело. Моя подруга в своем естестве воистину ужасает. Донеслось до моих ушей. Шидзуночка будто готова была упасть в обморок. Шидзуночка, ты устала? Ты хорошо себя чувствуешь? Нам, наверное, стоит сворачивать девичий разговор и ложиться спать, так? В общем, завтра после школы мы сразу же отправимся в школу. Его школу. Мы определенно отыщем его. Заделаемся друзьями. Поговорим о многих вещах. И на каникулах будем проводить время вместе. И даже я пойду к нему домой. Шидзуночка, я приложу все свои силы ради этого. Разыгравшееся воображение моей подруги не лечится. Эта падающая ниц личность тоже странная. Прости, господи, меня. Я здесь бессильна. Шидзуночка о чем-то себя упрекает. Сегодня она все же немного со странностями. Наверное, это потому, что из-за меня засидела допоздна. За разговорами со мной. И теперь просто в изнемождении. Извини, Шидзуночка. Прошел один год с того самого дня, как мальчик, чего имени я не знаю, распростерся на земле. Я, как обычно, ввязывалась в Байкуки, и он ввязывался в мои. В любом случае, много чего произошло в последнем году моей средней школы. Я затаилась в ожидании него, порыскала вокруг, затаилась, перевернула все кверху дном. В конце концов, я все же не смогла увидеться с ним. Даже не знаю, почему я так встревожена. Но при мысли, что это первый и последний раз, когда я его видела, моя грудь сдавливает невидимые тиски. Правда, я так сожалею, что не окликнула его в тот раз. Самое меньшее, мне бы очень хотелось завладеть его фото. Какая же я тупица. Шидзуночка непрерывно сопровождает меня в моих вылазках. Ну не могу я оставить Каори в покое, в режиме девы идет на пролом. Сказала она, посматривая вдаль. Я веду себя тихо и прислушиваюсь к ее совету, Куки об этом молчок. А то создам ему ненужные заботы. Этот поиск — секрет, о котором знаем только Шидзуночка и я. Я тайно искала его целый год, пока не настала новая весенняя пора. Я вступила в старшую школу. Сегодня наступительная церемония. Вишня распустилась в полной своей красе. Розовые лепестки в форме сердец танцуют на ветру. Какая прелесть! Пусть это начало новой школьной жизни, я чувствую себя немножко одиноко из-за неудавшихся поисков. Но мою пустоту внутри также заполняет будущее ожидание. Каори, ты чего там встала? Нам пора в спортзал. Там церемония вот-вот начнется. Не забыла? Шидзуночка, я просто засмотрелась на цветение вишни. Я становлюсь легкой, словно перышко, при одном виде этого явления природы. Понимаю. Я чувствую себя так же. Шидзуночка стоит в шеренге возле меня и любуется деревом сакуры. Подул ветер. Ее отличительная черта и ее конский хвостик затрепетал, развиваясь на ветру. Ее продолговатые сужающиеся глаза расслаблены, а она сама заправляет пучок волос за спину. Это даже придает ей взрослый шарм. При переходе из средней школы в старшую ничего особо не изменилось, но моя лучшая подруга, похоже, стала по-настоящему взрослой. Просто прелесть. Нечаянно вырвалась у меня. Ты права, они в самом деле прелесть. Соглашается со мной Шидзуночка, окидывая меня взглядом. Хотя кажется, что она, скорее всего, по привычке ответила, не особо вникая в разговор. Да нет, Шидзуночка, ты словно богиня, спустившаяся с небес на землю созерцать, как цветет вишня. «Чего это ты вдруг ляпнула такое?» Пробормотала Шидзуночка, отвернувшись. «Ножки, видно же, покраснели. Какая стесняшка. И правда, такая милая. Но беспокойство все еще не покидает меня. Такая милая, прелестная Шидзуночка. Но до этого времени я еще ни разу не слышала об историях такого рода, что мы обсуждали по телефону. Раз она знает Кокикуна больше меня, может, у нее зародились к нему какие-то чувства? Хоть я и задумался об этом прежде, вряд ли этот случай подпадает под такое. Теперь мы в старшей школе, поэтому будет нехорошо, если серьезная Шидзуночка со взрослым нравом будет обманута плохим человеком, как ее близкий друг. Я должна отчитать ее за легкомыслие. Послушай же, Шидзуночка, хорошо? Внимательно выслушай меня. Каори, что-то ты так насупилась. Эй, я серьезно. Шидзуночка, знаешь ли, ты миленькая и девушка привлекательная. От мальчика у тебя отбоя не будет. Но мой папа говорит, что все мальчики волки. Так что смотри в оба и не попадись в сеть их коварства. Шидзуночка, ты должна полностью осознавать, насколько ты действительно прекрасна. Поняла? Тщательно следи за парнями, кто захотят с тобой сблизиться. Каори, ты знаешь, что такое бумеранг? Шидзуночка завела разговор в непонятное русло. Штука, что возвращается, если ее бросить, так? Именно. Слова, что ты адресовала мне. Они почти как бумеранг. Почему Шидзуночка смотрит на меня таким согревающим взглядом? Шидзуночка вскоре стала озираться по сторонам, и я последовал ее примеру. Вокруг нас много новых школьников, уйма тех, кто по курсу старше нас. И парней здесь также в изобилии, но все не отводят взгляд, когда мои глаза доходят до них. А что я тебе говорила? Это происходит здесь и сейчас, и ты постоянно так беззащитна. Тебе нужно подходить ко всему с большим самосознанием, Шидзуночка. Шидзуночка ущипнула меня за щеку. Больно же, Шидзуночка, прекрати! Боже, эти твои щечки. Если меня спросят, что сейчас за момент, то я скажу. Самое время дуть в спортзал. Шидзуночка играет с моим лицом, пока не приходит Ритара-кун и не спасает меня из ее дьявольских рук. Хотя я услышала об этом позже, оказывается, у многих школьников была фонтаном кровь из носа, и пришлось госпитализировать их в срочном порядке в кабинет медсестры. Но на их лицах застыло блаженное выражение лица, а губы не покидала сакральная улыбка. Началась вступительная церемония. Я всем своим существом выражала счастье, сидя рядом с Шидзуночкой и Ритара-куном. Они в одном и том же классе, что и я. Кокикун, как представитель первогодок, стоял на сцене. Он в порядке? Кокикун... Он, кажется, немного напряжен. Ага, у него есть опыт из средней школы. Ничего, справится. Услышав мой обеспокоенный возглас, заверили меня Шидзуночка и Ритара-кун. Несомненно, сложно представить Кокикуна на нервах. Он всегда уверен в себе. И всегда, с незамутненными помыслами, приглашает других присоединиться к нему. Раньше он пользовался большой популярностью. А сейчас будто светится в толпе. Так круто! Директор заканчивает вступительную речь. И на сцену, наконец, выходит Куки. Зал как прорвало. Девушки тут же громко завопили. Я ожидала такого бурного накала страстей, но все равно в голове не укладывается. Шидзуночка поглядывает на окружающих, надув щеки. Согласна с ней, словно концерт какого-то идола. Девушки выкрикивают имя Куки с таким фанатизмом, что просто дрожь бросает. Куки-кун улыбается и машет руками. Он сейчас правда так светится. Кокикун завершает свое приветствие. Девушки сложили руки на груди, не пропуская ни единого слова. Чуть ли не в рот ему заглядывают. Кажется, здесь зародилась новая опасная религия. Ну или типа того. В то же время позади себя услышал мужские голоса. Этот парень, он серьезно заснул. Чем только он думает? Спать во время вступительной церемонии? Хватает же ему храбрости! По-видимому, кто-то задремал в такой ситуации. Я немного встревожена и оборачиваюсь. На глаза бросаются двое школьников, один из которых трясет рядом стоящего за плечо. Взгляд того закружился, а сам он принялся извиняться, глупо хихикая. Глаза мальчика завращались по кругу. Еще и еще. Так, человеческие глаза могут и так вращаться. Я проявляю только уважение к нему. Но что насчет мальчика, про которого они говорили? Я вопросительно поворачиваю голову и... О! Я услышала, как мое сердце вырывается из груди. Скрещенные руки, сидит как приклеенный, глаза закрыты, под ними мешки. Это же он! Мои глаза впились в спящего мальчика. Этот целый год я только и ждала, чтобы вновь встретиться с ним. Встретиться с ним и поговорить. Мое сердце так раздражает. Стучит так гулко в ушах, как барабан. Голос Кукикуна пропадает. Мое поле видимости — это белоснежное безграничное пространство, разделяющее меня и его. Звук прошел. Люди растворились в этом тихом, уединенном белом мирке. В нем только он и я. Только мы вдвоем. Каори! Каори! Ау! Ай-яй! Мой белый мир разбивается на тысячу кусочков. И звук возвращается. Атмосфера уединения уплывает. Речь Кукикуна подошла к концу. Снова вижу волнение девушек. И Шидзуночка трясет меня за плечо, из-за чего моя видимость запрыгала как зайчик. Эй, развернись! Учитель косится сюда! А мальчики перед тобой придерживают носы во избежение! Ах, да! С неохотой я поворачиваюсь в нужную сторону. Похоже, что мальчики позади меня действительно зажали носы, чтобы из них не пошла кровь. Все, как и сказала Шидзуночка. А учитель все еще глазеет. Что во имя всего святого с тобой не так? Я жду, пока учитель отвернется от меня, и даю ответ Шидзуночке, которая не в меру разволновалась. Моя рука на моей груди. Голос мой дребезжит. В моем сердце больше шума, чем во всем мире вокруг меня вместе взятом. Знаешь, это он! Он! Это он, Шидзуночка! Ну а? Да быть не может. Где он? Где? Позади нас! Позади нас на два ряда! Спящая личность! Шидзуночка разворачивается. А я в этот момент уверена, что у мальчика позади нас потекла кровь из носа. «Я чего это вызываю у неё интерес?» Произносит он, скрестив руки, и пытаясь сохранить хладнокровие на лице. С кровью из носа. Мальчик возле него смотрит на потерпевшую с жалостью. Наконец, Шидзуночка примечает его. «Тот спящий, что даже на сантиметр не шелохнулся во всем этом шуме? Это тот он, о котором ты говоришь?» Да! Что мне делать, Шидзуночка? Мы же в одном классе, да? Я не ошибаюсь, нет? Что мне делать, Шидзуночка? Голова заходила ходуном. Миниатюрная Каори в моей голове, несомненно, устроила бунт. И сейчас суетливо мечется туда-сюда, схватившись руками за голову. Чудеса, да и только, да? Личность, что я целый год не могла отыскать. С завтрашнего дня будет учиться со мной в одном классе. Этот мир так затейлив, но так прекрасен. Во мне зарождается чувство, за которое я никак не могу ухватиться. Шидзуночка хватает меня за руку и резко дергает, чтобы привести в чувство. Рютарок он не слышит, о чем мы разговариваем. Ведь мы тише воды, ниже травы. Но у него закрадывается смутное подозрение. Окружающие люди, как и учитель, все они поглядывают на нас. Но моя головушка уже на небесах. Видя мое состояние, Шидзуночка ухмыляется и хлопает меня по голове, дабы унять мой трепет внутри. «Как это замечательно, а, Каори? Тебе всего-то и надо, чтобы пойти с ним на свиданку». Ну, в смысле, стать ему хорошим другом. Тебе дается на это целых 3 школьных года. Болтай с ним сколько твоей душе угодно. Проводи с ним время. Создай море счастливых воспоминаний. И найди свое счастье. Как бы эгоистично это ни звучало. После устраждающих слов Шидзуночки, ураган моих мыслей улегся так же резко, как возник. И мое воображение заиграло новыми красками. Представила, как иду с ним в школу ранним утром. Что он съел на завтрак? Закончил ли он домашнее задание? Говорить о всякой всячине, прогуливать в прохладном утреннем ветерке. Он выглядит спокойно, так что сомневаюсь, что его одежда или волосы будут растрёпаны. Но еще проверю. Когда начнется школа, мы сможем вместе отдыхать и совместно наслаждаться едой. И может, я даже сама буду готовить ему. После школы мы прошвырнемся по городу. Да, это идея. Если с ним? Да, конечно, каждый день прогулка до ближайшего кафе будет незаметно облегчать мой кошелек. Но если мы так... частенько будем предпринимать это, то нас по ошибке даже примут за парочку. Каникулы, школа, не могу дождаться. Просто проигрывая эти сцены в уме, я чувствую, как счастье разливается по всему моему телу теплой волной. Моя жизнь в старшей школе, эти 3 года, они обязательно будут восхитительными. В самом деле восхитительными. А? Но есть проблемка. Что мне делать, Шидзуночка? Я не знаю, как правильно поприветствовать его родителей. А чем это ты вообще? Откуда только взялись эти фантазии? Нет, я могу догадаться. Но как же все же шло так далеко? Ты что, выходишь замуж, что ли? Просчитала все на 10 лет вперед? Ха, быть не может. Нет, Каори, нет, ты пока еще не доросла до такого. Шидзуночка опять заговорила о чем-то странном. Шидзуночка, я всего лишь желаю знать, как поздороваться с ними, чтобы они не возненавидели меня, когда приду в гости к нему как друг. А? Шидзуночка... А-а-а! Ох, Шидзуночка сжалась на стуле. Ее ушки медленно олеют. Ах, она обернула свой конский хвостик вокруг своего лица. Ох, это в каком-то роде выглядит неудобно. Эй, вы двое! Ну что такое? О чем вы там шепчетесь? Зовет нас Рютара, округляя глаза, целиком и полностью в шоке. Осмотревшись, я замечаю учителя с доброй улыбочкой. По ходу дела, моя жизнь в старшей школе начнется с нелестных комментариев преподавателя. Чуть больше года спустя. Я провожу много времени с ним, Хаджими Нагумакуном. Но реальность отличается от того, что я себе напридумывала. Хаджими-кун, он так называемый Атаку. Он проводит много времени за играми у себя дома, а не общаясь с людьми. Видимся мы не так уж часто. Он не заходит, а скорее заползает в класс, как Саманбала, и вскоре уплывает в мир сновидений. А после школы он выскальзывает из класса, как рыба из рук, возвращаясь обратно в воду. Перефразируя мои скомканные мысли, если бы я каждый день и дожидалась его в его школе, как прежде надеялась, то он бы просто успевал вернуться домой раньше, чем я приходила бы к нужному месту по окончанию моих занятий. И все же, пока у меня есть шанс, я буду идти напролом столько, сколько потребуется, даже ради простых, пустых, обычных бесед. Возможно, неправильно будет называть его близким одноклассником, тем более другом, но... Ведь когда Хаджими заговаривает со мной, его лицо каменеет, глаза мечутся во все стороны. И полагаю, ему хочется побыстрее закончить разговор. Когда он ведет со мной беседу, то нет-нет, посматривает на окружающих. Ма, я не волную Нагумакуна. От этих слов все мальчики мира сего зарыдали бы крокодильями слезами, услыша они тебя. Я пошла советоваться с Шидзуночкой, и так прозвучал ее ответ. Поверить не могу, что есть паренек, не павший жертвой чар Каория. Пробормотала она себе под нос. Она заворожена, это на лице написано. И я доверяю ей в любых обстоятельствах, доверяю всегда, и глубоко почитаю. Во многом преклоняюсь перед ней. Тебе тогда, пожалуй, тоже стоит стать атаку, Каория. Таков совет Шидзуку. На следующий день я пошла на пролом в один известный магазин, дабы наконец сдвинуть беседу с Хаджими-куном с мертвой точки. А вышло все так, что я ровным счетом ни во что не вникла. Эти тонны материала. Я ж не заучу все это. Но если бы меня попросили высказываться о внешнем виде магазина, то изображение девушки, украшающей заведение... Кажется, я могла увидеть ее нижнее белье. Я даже не знала, куда смотреть. Но я особо не всматривалась. Не могу судить наверняка. Шидзуночка, я пошла на пролом. И похоже, мне стоит показать Хаджими-куну свое нижнее белье. Прекрати. Шидзуночка надавила мне на щеку. Что-то я сомневаюсь, что мне это по силам. Это только для девочек, кого уносит далекие дали страсть. В стандартной беседе спрашивают, не может ли он помочь разъяснить те или иные моменты из аниме. Спрашивают об играх, которые его интересуют. И ты должна схватиться за это, как за спасательную соломинку, чтобы завязать разговор. Понятно? И как Шидзуночка и посоветовал, на следующий день я подошла к Хаджими-куну и поинтересовалась его увлечениями. Хаджими-кун. Сперва вопрос застал его врасплох. Или он растерялся, или, может, он не сообразил, о чем это я. Но выглядел он подозрительно. Моя голова готова была вот-вот расколоться на части. Но я подошла к делу решительно и научилась на своих ошибках. Меня это обрадовало, и я начала свое знакомство с этой дивной субкультурой. По-моему, я даже нахваталась немного опыта. Извини, Шидзуночка, я все это время тягала тебя за собой. По ошибке все окончилось тем, что она дошла в уголок извращенских игр и дожидалась меня уже там. К тому же во время ожидания она прошлась по всем стойкам с ними. Это правда вышло случайно, никакого неподдельного интереса или скрытого смысла. Так или иначе, я потратила половину своих лет в старшей школе, постигая все больше нового Хаджими-куна. Строя мои планы на будущее, планы Каори Широсаки, проводя так свои деньки. Пока не произошло то самое событие. Моя. Наша жизнь существенно изменилась с тех пор, как нас занесло в этот мир. В иной мир. Вскоре нам в лицо повело новый, холодный и не знающий пощады жестокой реальностью. Не думаю, что, будь моя воля, я бы рассказала о том, как нас призвали в другой мир. Бросая взгляд в прошлое, только, к сожалению, приходит мне на ум, а грудь что-то сдавливает. Здесь есть магия, у всех особенные таланты. Есть король, принцесса, рыцари. Как со страниц сказок сошли. По правде говоря, я хорошенько позабавилась. Но в то же время, как все обзавелись сильными полезными способностями, только Хаджими-кун остался обычным Хаджими-куном. Единственной, кто могла поддержать эту скорбящую душу, была я. Не отрицаю, что мне не чуждо это гадкое чувство превосходства. Если бы я каким-то чудом могла вернуться в прошлое, я бы завела себя прошлым в угол и хорошенько бы себе двинула. Со всем тем гневом, что кипел во мне, я бы твердо зарубила само себе на носу. Все потому, что ты такая, какая ты есть. Потому что ты такая, Хаджими-кун. Я бы избивала себя, пока не просыпалась. Уверена, из всех одноклассников, один Хаджими-кун был достоин внимания. Несмотря на отсутствие таланта, он единственный работал с таким рвением, выбивался из сил от безысходности. Все они смотрели на него свысока. Но один он заметил. В этом мире. Насколько же мы неимоверно близки к нашей гибели. Пока весь класс рассматривал всю эту ситуацию как сущий пустяк, как игру. Один Хаджими-кун выживал изо дня в день. Нет, я уверена, он был единственным, кому доставало смелость не забывать об этом. Я знаю правду. Такой уж он человек. И мне надо было раньше додуматься до этого. Ведь это и есть та причина, почему меня влечет к нему. В ту пару, невзирая на бледность от страха, невзирая на холодный, струящийся мокрый пот, он сделал шаг вперед и вступился за старушку и малыша. Я знала! Смерть гораздо ближе к нам в этом мире. И когда потребуется... Кто предпринял первый шаг к действию, а? Кто взвалит на свои плечи груз ответственности и наибольшую опасность, даже если он бледен и трясется от страха, обливается потом? Кто никогда не отступит, если кто-то останется позади, а? И все же, я хоть и должна была это знать, хоть я изо всех сил старалась выжить, как он, не без какого-либо основания взбрела в голову мысль. Наверняка все будет хорошо. Наверняка все будет в порядке. И тогда я потеряла его. Это был первый раз. Первый раз, когда он протянул ко мне руку, исчезая во дне бездны. Значение слова «отчаяние» тогда глубоко вонзилось в мою бестолковую голову. И во второй раз, когда случилось чудо, и мы снова соединились, возле него, так непринужденно прильнув к нему, нашим глазам предстала красивая девочка с золотистыми локонами и глазами темно-красными, как гранат. В первый раз я еле устояла на ногах, пошатываясь. Меня придерживала Шидзуночка. Пока меня не окунуло в прорубь реальность, и я не смогла себя остановить. С сожалением и злостью, я твердо встала на ноги. Но во второй раз он появился и без всякой жалости убил живого человека. Всесокрушающая уверенность в том, что он ее любит, решительность, дарованная тем, кто вблизи него, твердая воля, что готова разорвать любого, кто посмеет пойти против нее. И ослепляющая красота девочки, про которую я не могу не мыслить. А не какая-то ли это хитрая ловушка? Все, что у меня было, все разбилось вдребезги. Все в порядке. Что сделано, то не вернешь назад. Вообще, до меня совсем не дошло, что происходит в моей голове, когда меня бросило в такие крайности. Но прежде чем я что-либо осознала, он начал отдаляться от меня. Однако, судьба любит иронию. Она, мой природный враг, так-то идеально занимает позицию, которую я желала заполучить больше всего. И которая пробудила меня ото сна. Говоря... Я переоценивала тебя. Беспочвенной предосторожностью. Ты никогда не выкладывалась на все 100. Это то, что скрывалось в ее взгляде, или... Поймай его, если сможешь. С такой провокацией в глазах. Еще и... Я приму все вызовы. Но никого не будь столь никчемного. Поглядывай на меня свысока. Вы не поверите, но это так удручает. Да ты просто хочешь вывести меня из себя, или я не права? Какая ужасная женщина. Да не в жизнь. Я стану той, кто осчастливит Хаджими-куна. Да, я и только я. И здесь не только мой природный враг. Здесь я вижу девочку, что любит его как отца. Эту зайцуху, которая совершенно открыто проявляет свою привязанность. И эту извращенную женщину в стиле старшей сестры. Все они собрались возле него. Я ударила себя по голове, чтобы ко мне пришло озарение в сей трудный час. Ведь сама я не настолько сообразительна. Потому я заметила, что должна заметить. Мне стоит верить своим чувствам. Благодаря им я пойду напроломом к его сердцу. До меня наконец-то дошел смысл того, что я порывалась сказать ему эти 3 последние года. Ты мне нравишься! Хаджими-кун, готовься. Потому что ты... навеки мой. Каори Широсаки, 17 лет. Особенное умение. Напролом.